Глава 11. Сюрвайвер Виктор. Экстренное опохмеление. Поминаемый своей супружницей Витька даже не икнул. Слишком был занят. Выбрав двух теток поздоровее, он приводил в чувство алкоголика. Одна из теток уже приложила Валентина в ухо кулачком, когда он то ли с дуру, то ли с пьяну стал угрожать Виктору, что, дескать, он и сам стрелять умеет. И вообще они тут еще поглядят, кто в доме хозяин. Хозяин устало вздохнул. Только этого еще не хватало. С алкашом дуэлировать. Но, с другой стороны, не замечать эту пьяную болтовню тоже было нельзя. Что-что, а доводилось Вите и читать, и в телевизоре видеть результаты внезапно возникших неприязненных отношений после распития спиртных напитков. Пару секунд было сильное желание просто снести чертовому алкашу полбашки и скормить остатки свинкам. Но желание все же иметь трактор с приваренной хотя бы жестяной броней пересилило. Потом была мысль взять да и умыть руки, уехав на недельку-другую в свой бункер. А эти пусть тут крутятся, как хотят. Но и это Виктору не понравилось. Больно много шансов было, вернувшись, обнаружить тут полтора десятка зомби вместо своих слуг. А это Виктора уже никак не устраивало. Вошел во вкус баронства. Другой расклад, что рабы обойдутся без него и вполне хорошо проживут, также не устраивал категорически. Ну что ж, если не понимает пьяница по-хорошему, то поймет по-плохому. Не проблема напугать его до поросячьего визга. Опять же, пока боялся Ирки, не пил, значит, в проспиртованной башке не все еще умерло. Велев бабам придержать трепыхающегося Валентина покрепче, Виктор замотал пьянчугу в кусок брезента, так что тот оказался спеленут на манер младенца. Только ноги и башка торчали из куля. Дотолкал алкаша до машины, там прихватил веревочной петлей поперек тела и впихнул в салон. «Ты куда меня везешь?» — хрипло осведомился Валентин. «Увидишь. Ты последнее время крайничаешь. Вот я тебе его и хочу показать». Валентин почувствовал неладное, и остаток дороги материл Витьку как мог. Виктор в ответ молчал и, только остановив машину, грустно произнес: «Я ж говорю, совсем края потерял, Валя». Пробка у моста таки осталась неохваченной. Не до нее было. Потому, когда они там остановились, как и в прошлый раз, один за другим из-за машин показались пыльные и грязные человеческие силуэты. Сначала пара, потом пяток, потом десяток, потом уже толпа. Они неспешно, но целеустремленно двигались к машине. Увидев их неторопливое деревянное приближение, алкаш попытался растопыриться в салоне, но не преуспел. Виктор легко выдернул его на дорогу и, внимательно поглядывая по сторонам, споро примотал веревку к буксирной петле УАЗа. Судорожно изгибавшийся Валентин на ноги встать так и не смог. Единственное, что ему удалось, потратив почти все свои силы, отползти на пару метров, отталкиваясь каблуками от грязной дороги. Виктор с ружьем на изготовку стоял у открытой водительской двери, но его Валентин даже не видел. Все его внимание было приковано к размеренно раскачивающимся грязным фигурам. Без очков видел он плоховато, но когда стал различать черты мертвых лиц и понял, что не уползет, как-то сразу обессилел и совсем не по-мужски завизжал. Визг словно подхлестнул зомби. Те задвигались куда шустрее и целеустремленнее. Спеленутый Валя слабо корчился, исходя смертным потом, и потому не видел, что Виктор ухмыляется, поглядывая на его муки. Когда до передних зомби осталось с десяток метров, и те, кто шли впереди, рослый грузный мужик, протягивающий искусанные руки, и девчонка-подросток с отгрызенными напрочь губами, застенали, как частенько воют зомби в предвкушении жратвы, мотор УАЗа, постукивающий на холостых оборотах, взревел, и Валентина, которому уже казалось, что зубы дохляков вопьются ему в нос и щеки, больно рвануло поперек живота. Мокро и горячо захлюпало в портках. То ли от рывка, то ли от испуга механик обделался самым жалким образом. Зомби резко удалились, но не намного. Машина опять встала, постукивая холостыми оборотами. Опять надвинулись зомбаки, опять рвануло поперек живота, и снова те оказались в паре десятков метров. Валя очень хотел потерять сознание или хотя бы не смотреть, но голову словно магнитом тянуло туда, где, мерно приближаясь, шла куча мертвяков. «Я все понял! Прости! Не буду никогда!» — «Никогда!» Валентину казалось, что он орал, но на самом деле хоть сил уходило немерено, раздавался только неразборчивый хриплый сип. Глотка отказывалась выдавать членораздельные звуки, ее как железной удавкой прихватило. Опять, выбивая дыхание, дернула поперек живота. И снова. Еще раз. Валентин впал в полуобморочное оцепенение. Виктор решил было, что профилактика мятежа уже проведена, когда глянул на мелово-белое лицо с вытаращенными глазами буксируемого на веревке нарушителя конвенции, но решил для усиления результата еще чуток покатать мятежника. Потом увидел, что зомбаки что-то шибко оживились, и понял, видно, алкаш раскровенил себе башку о какой-нибудь камешек на дороге, и запашок свежей крови воодушевил мертвяков. Все, пора отрываться и затаскивать клиента в салон. Метров 50 для отрыва проскочить и нормалек. К сожалению, планы не всегда сбываются как должно. Проскочив намеченный участок, Витя открыл дверь и похолодел. Свертка с Валентином сзади машины не было, только кусок веревки с размахрившимся концом. А кулек лежал метрах в 20 сзади, и к нему уже приближались бойко перебиравшие ногами мертвяки. Чертыхнувшись, Виктор фертом подал назад, дав в самый последний момент в бок, чтоб кулек оказался напротив задней двери, и визгнул тормозами. УАЗ встал как вкопанный. Витя поспешно выпрыгнул и теперь уже матернулся, уловив краем глаза слишком быстрое движение сбоку. Молодая обтрепанная баба со странно чистым зеленовато-желтым лицом бегом бежала к джипу от леса, протягивая скрюченные пальцы. Кинул взгляд на нее, также быстро глянул на поспешающих мертвяков, понял, что не успеет затянуть сверток в салон и рванул ружье. В головы стрелять было некогда, навскидку стал бить по ногам. Третьим патроном стреножил бегущую бабу, и та исчезла в высоченной траве. Один за другим отбабахал оставшимися зарядами по опасно приблизившейся толпе, свалил двоих, и те создали препятствия, которые стали запинаться следующие за ними. Не разглядывая образующуюся кучу малу, Витя закинул ружье за спину, распахнул дверцу и спиной, ожидая еще какого-нибудь сюрприза, дернул сверток в салон, встретившись мельком взглядом с безумным Валентиновым. Алкаш громко грохнулся башкой обо что-то в салоне, что-то сипел и булькал, а Витя уже вспрыгнул на сиденье водителя, жестко зацепившись стволом ружья за что-то и чуть не потеряв при этом зверски дернутое ремнем ухо. Ружье за спиной не давало толком сесть, но нажать на педали и бросить машину вперед водитель смог. Преследователи опоздали на самую малость, но им досталось только облако пыли. Проскочив полкилометра, Витя сбавил скорость, отчего жалобно вывший от высоких оборотов двигатель успокоился, огляделся и затормозил. Озираясь по сторонам, сноровисто набил патронами пустое ружье, глянул на капающую с края брезента жижу, глубоко вдохнул, но все же брезгливо запихнул свисавшие ноги в салон и хлопнул дверцей. Валентин что-то сепетил сзади, неразборчиво, но очень жалко. Виктор мельком подумал, что не здорово получится, если Витька свихнется или дуба нарежет. А потом отвлекся. Завоняло в нагретом УАЗе изрядно. Поэтому, выбрав открытое место, выволок кулек, вытряхнул из него растекшегося лужей по асфальту алкаша и за шкирку оттащил его к обочине, туда, где широко разлилась глубокая по колено лужа. Понукая и попиновая с трудом приходящего в себя Валентина, заставил его раздеться и помыться. Потом кинул ему комбинезон из запасных, подождал, пока он кое-как натянет тот на себя, и спросил спокойно: «Все понял, Валя?» Обессиленно сидевший на дороге механик только часто-часто закивал. Говорить у него не получалось. Сил не было. Потом тихо заплакал. Странно чистые прозрачные слезинки одна за другой скатывались по грязной небритой роже. Облегченно вздохнув, Витязь не зашел до того, что помог перевоспитуемому залезть в машину, и теперь уже более-менее спокойно поехал обратно. Нельзя сказать, что угроза совсем исчезла. Но Виктор понял, теперь автомеханик будет бояться его. Что и требовалось с самого начала. Но насладиться маленьким своим торжеством не получалось. Хотя почему маленьким? Как ни верти, а он, правитель этой земли, подавил мятеж, провел экзекуцию и перевоспитал мятежника, причем малой кровью. И тут не важно, кто взбунтовался, пьяный автослесарь или танковая дивизия. Важно, что мятеж успешно подавлен, принцип-то один — вовремя заметить и вовремя подавить. Теперь Витя понимал, что будь он шахом или султаном, тоже справился бы. Впрочем, застрявшая в голове мысль все же не давала раздуться от гордости. Его царство имело незащищенные границы и кучу врагов вокруг. Тут Витя сбавил обороты и решил, что царство это он слишком хватанул. Пока баронства вполне хватит. Что не отменяет проблемы. Границы открыты. Уже дважды пришлые резвые зомби приходили в гости, и дважды были потери. Два нападения, трое погибших. Не сказать, что самых худших. После общения с Фиолетовым и прыгунами мысль поставить частокол, а она возникала периодически, не казалась уже разумной. Не преграда это для них. Проломят или перепрыгнут. Да и не было у древних славян и викингов надобности в воротах. Не ездили они на машинах. Именно потому для местных условий никак не годилось их хитрое устройство, через которое в огороженное место враг мог протискиваться только по одному человеку, да еще без возможности закрыться щитом или использовать меч либо копье, что позволяло защищать вход одному легковооруженному молокососу при поддержке пары старых злобных баб. Без ворот не проживешь, а они самое слабое место. Забор просто отнял бы кучу сил, а тут на огороды-то не хватало. Он даже не мог себе позволить поесть молодой картошки. Все надо было на семена оставлять. Значит, забор чистокол отпадал. Истребить всех зомби в округе тоже уже не казалось отличной мыслью. Только резваков получится откормить. А Витя уже убедился, что лучше 20 тупых, чем один резвый. Да и с отстрелянными проблем куча. Вот в зачищенных борках они потратили кучу времени и употели, пока стащили всех упокоенных в заброшенную избу на отшибе. И хотя накидали туда всякого горючего хлама, и изба горела мощно, а не получилось кремировать их подчистую. Пришлось потом кататься пару раз и отстреливать, закрыв рот и нос на одеколоненным платком, кормившихся горелым мясом мертвяков. Свинки-то упокоенных, давно обращенных, жрать категорически не хотели, как ни странно. Сейчас в спешке Витя что-то сделал очень правильное. Что-то перспективное, надо было только понять, что именно. Что-то, что сначала показалось глупостью, а потом, по прошествии времени, повернулось другой стороной. Вот. То, что стрелял по ногам. Не упокоил, а стреножил. Точно. Нащупал. Выгрузив в автомастерской обессилевшего Валентина, Виктор тут же сгонял к Мелании Пахомовне. Та вопросительно посмотрела на него. «Проучил Валентина. Нет, нет, живой он. Вы за ним присмотрите. Снотворного, что ли, ему дайте. В общем, чтобы не загнулся пока». «Вроде бы как запашок в воздухе». «Сильно Вальку пуганул?» — явно успокоившись, спросила старуха. «Что называется до усрачки?» — с подтекстом ответил Виктор и подмигнул. «Ага, понятно. Может быть, чайку?» «Это потом. Когда я с Валькой колобродился, вынужден был по мертвякам стрелять. Бил по ногам, получилось удачно. Сейчас хочу попробовать, как это можно использовать». Старуха кивнула. Она прекрасно понимала, что толкового совета по истреблению мертвяков дать не сможет. А вот хозяину надо сейчас выговориться. Адреналин из него прямо брызжет. И больше как с ней, ему о серьезном поговорить сейчас не с кем. А поговорить надо. Когда в голове возникает смутная, пока но дельная мысль, именно изложение вслух позволяет из размытых намерений проявить внятное действие. Потому не удивилась, когда в потоке сумбурных словес Виктора вдруг наступила пауза, и он словно просветлел ликом, как писали раньше в романах. Потому старуха без разговоров прихватила снотворное, еще кое-что из аптечки, над которой она была главной, и без всяких яких села в машину. Вид у Валентина был жалкий. Пару стаканов воды выпил одним глотком, безропотно проглотил предложенные таблетки и свернулся калачиком на засаленной раскладушке. Виктор, грохотавший и лязгавший чем-то железным, немало не мешал вырубившемуся автослесарю, и неожиданно мощный храп уснувшего слился с бряканьем. Мелания Пахомовна смотрела, как Витька рубит тонкую проволоку на куски, что-то приматывает, взвешивает на руке. «Спит?» — показал он глазами надрыхнущего Валентина. «А то не слышишь», — ворчливо-иронично отозвалась старуха. «Так, я сейчас ненадолго съезжу. Глянуть надо, как вышло». «Одному-то не стоит, мало ли что», — тревожно отметила очевидная бабка. Витька задумался. Старуха без труда поняла, о чем. Ехать в одиночку, конечно, героично и, как в кино, пафосно, но глупо. Можно погореть из-за пустяка. поэтому даже лишняя пара глаз не помешает. Брать с собой Верку Витя почему-то не хочет. То ли не считает свою любовницу надежной в опасной ситуации, то ли бережет ее и своего ребенка в ней, то ли опасается, что получится неудачно, а ему хочется в ее глазах выглядеть суперменом. А может, и все вместе. Вот она вполне годится как спутник. Была возможность у Виктора убедиться в ее лояльности и молчаливости, когда надо. Да и нельзя рисковать. Если хозяин не вернется, все пропадет пропадом. Старуха была точно уверена в этом. Без непьющего мужика деревня быстро придет карачун. А если явится очередная резвая мертвечина, то и тем более. «Прокатите пожилую женщину, молодой человек», — жеманно пошутила железная старуха. Витя широко и как-то облегченно улыбнулся и уважительно открыл бабке дверку. Мертвяки многие не вернулись к машинам и мосту, так и уселись там, докуда добежали в погоне за УАЗом. И сидело их там штук 20. Виктор остановил машину и поспешно стал раскладывать на дороге свои подарки, которые оказались увеличенными и куда грубее сделанными силками. Проволочная петля, примотанная к ржавой увесистой железяке. Мертвяки стали подниматься, но, правда, не все. Запомнившаяся с прошлого раза девчонка со скаленными из-за отсутствующих губ зубами встать так и не смогла. Пыталась и всякий раз валилась из-за перебитой голени. Выражение мертвого личика не менялось, и вся сцена напоминала эпизод из какого-нибудь макабрического кино. Оно было бы смешно, но ни Витя, ни старуха не смеялись. Не до того было. Бабка вертела башкой, как филин, стараясь не упустить ни малейшего шевеления веток или травы вокруг. Виктор тягал и тягал свои ловушки. Всего он сделал их 8 штук. Наконец расставил все на дороге и, отряхивая ржавчину с ладони, потянул еще одну штуковину. Тоже из проволоки, тоже с ржавыми автодеталями, но проволока была куда тоньше, и детальки не в пример лежащим на дороге были меньше. Мертвая толпа надвигалась. Не так шустро, как было в прошлый раз, но также упорно. Первые 2 силка передние миновали, не зацепившись, хотя и шаркали ногами. Потом, наконец, вляпался трупец и затормозил. Волочь за собой карданный вал какого-то давно ушедшего в утиль грузовика для зомби оказалась проблемой. Потом сразу 2 застряли, мешая остальным. И еще 1. Половина ловушек сработала. Мало, конечно. Надо прикинуть, как сделать петлю, чтобы точно зацепилась. Волнами изогнуть или просто проволоку пожестче взять? Старуха тревожно окликнула. Оглянувшись, Витя увидел еще одну старую знакомую. Резвушку из леса. Упорная нежить ползла на руках. Ноги волочились сзади. Разумеется, сзади. Где же еще волочиться ногам ползущего человека на самом-то деле? И скорость у нее была куда как меньше, чем даже у идущего тупоря зомби. «Ага, без позвоночника-то не идется?» — злорадно крикнул ползущий Виктор. «Ползи, ползи, беспозвоночная!» Подпустив на 10 метров самого первого зомбака, незнакомого с прошлого раза мужчину, у которого даже очки на носу сохранились, битые, правда, и сидевшие странно косо, Витя с силой раскрутил над головой свое боло, 3 проволочины, соединенные концами. На других концах были прикручены грузики. Вот за самый гладкий грузик Виктор все это хозяйство и раскручивал. А раскрутив, запулил в цель. Несколько секунд опасался, что промазал, но нет. Самым краешком снасть захватила ноги мужика и тут же обвелась вокруг них, не очень надежно, но моментально стреножив зомбака, который тут же плюхнулся мордой в асфальт. Очки наконец-то соскочили. Зомби, как ни в чем не бывало, встал и тут же хряпнулся снова, как только попробовал сделать шаг. Старуха окликнула снова, еще тревожнее. Виктор с удовлетворением еще разок глянул на непоспевающую резвуху, на развалившуюся из застреноженных толпу. Гордо сел в машину и, подстегнутый криком старухи, суетливо хлопнул дверцей. Тут же в защищавшую стекло решетку звучно треснулась оскаленная морда. Скрижетнула по ржавой решетке зубами. «С другой стороны выскочила», — испуганно сказала бабка. «По канаве, видно, подкралась». «Подкрался. Подкралась». Губы у Мелании тряслись. Водитель передернулся. Потом резко дал задним ходом, что-то грохнулось сзади, а прижавшееся к стеклу дверцы лицо мотанулось в сторону. Потом также дернул вперед, отчего попавшее под удар тело отшвырнуло в сторону. Отъехал в сторону, глянул в боковое зеркало, тихо матернулся. Снесло зеркало к черту. Довернул. Присмотрелся. Отброшенный от дверцы зомбак старательно вставал. За ним корячились кучи несколько самых быстрых из толпы. Удар задом УАЗа сложил их друг на друга. Отметил, что опоздавшие вскочить к нему в дверь создания и впрямь одета так, что не поймешь, парень это или девка. «Унисекс, говоришь?» — прошипел Витя и проехал по отставленной в сторону ноге существа. Машину качнуло, звучно хрупнуло под колесом. «Побегай теперь по канаве, унисекс хренов!» — злобно выразил свои чувства, разозлившийся на свой недавний испуг победитель. Дал задним ходом и попытался еще раз проутюжить резвого противника, но не получилось. Куда-то зомбак делся. «Зацепился, гад, за что-то!» — разозлился шофер. И опять испугался. «Оторвет еще что нужное, упырь!» Изгвазданное тело выпало, наконец, после ряда судорожных экзерциций. От греха подальше Витя погнал прочь от поля боя, поглядывая при этом в уцелевшее зеркальце. Не льется ли что на дорогу, и не отваливается ли что еще? Бледная старуха ехала молча. Парню тоже не хотелось болтать.